Глава вторая. Сделай сам. Карта, нож и ворованная курица. В поисках далекого выхода. «А теперь свернуть налево», – бормотал я, глядя на темный коридор сквозь раскрытую на виртуальном экране карту. «Или нет?» «Нет, здесь стена!» «А, черт!» Зло топнув ногой, нога тут же провалилась в жидкую грязь еще глубже. Я выругался уже по забористе, наполняя подземные катакомбы глухим эхом. Карту я скачал на форуме, но, во-первых, она была крайне приблизительной, во-вторых, на ней не отмечалось мое текущее местоположение, в-третьих, она не обновлялась, ибо не имела никакой привязки к игре, просто графический файл, открытый на виртуальном экране. Никакой ободряющей мигающей точечки, оповещающей, в каком именно от норки и на каком по счету уровне я в данный момент нахожусь. На игровом аукционе за довольно небольшую сумму продавались настоящие карты, как за игровые, так и за реальные деньги. Вот только добраться туда мне еще не скоро удастся, да и карта подземелья к тому моменту будет абсолютно не нужна. Убедившись, что на раздобытой карте крайне плохо обозначен только первый уровень канализационных катакомб, я закрыл файл. Заложил руки за спину и, философски смотря на светящийся потолок, начал усиленно соображать. Сеструха меня подловила, зараза такая. Персонажа шмыговика проще всего удалить и начать все заново. Слишком уж хлопотно это, вытаскивать неудачника-воришку начальных уровней из глубоких подземелий. Не стоит оно того. Но раз уж поспорили, то попытаюсь сделать все возможное. Кто знает, что за желание придумает Кира. Велит голышом пробежаться вокруг дома, покукарекать на крыше, облаять соседскую собаку, стоя при этом на четвереньках. Нет уж, постараюсь утереть ей нос. К тому же я уже задумывался над тем, какое злобное желание могу приказать выполнить своей зловредной сестре в случае выигрыша в пари. И ведь Кира не откажется. Она свое слово всегда держит. Принципиальная. Суровости моим мыслям не занимать. А вот с логикой тут, братцы-кролики, беда. Прижавшись спиной к осклизлой стене, я задумался, практически мимоходом закрыв выскочившие сообщения. Маскировка плюс 15. И? Достижение. Вы получили достижение «Затаись» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1 к маскировке. Текущий баланс бонуса. Плюс 1. О чем я там размышлял? Ах да. Всегда есть цель и способы достигнуть ее выполнения. Цель кристально ясна. Выбраться на поверхность и добраться до главной площади Альгоры. Это мой чистый выигрыш. Теперь осталось придумать, как это осуществить. Форум я читал довольно тщательно, но информации об этой локации было совсем немного. Непопулярное среди игроков место. Но все знатоки сходились в одном. Запутанное это место. Гиблое и сильно давящее на психику. Беспорядочная мешанина из переплетающихся коридоров, каналов, водопадов и провалов. Настоящий лабиринт, в котором крайне легко заблудиться. И поэтому... Стоп! Что это с рукавом моей рубахи? Изгвазданная и рваная материя светилась, тем самым зеленоватым светом, что исходил от плесени. Испачкаться в светящейся плесени и засветиться самому? Звучит эпично, ничего не скажешь. Теперь я похож на привидение, ужасно страшное, но доброе внутри. И запертое в глуби. Такого и слова-то нет. Но это мелочи. Так же, как и новое сообщение. Маскировка минус 20. Кровь из носа, но мне нужна карта лабиринта с обязательным отображением местоположения меня любимого. Купить, украсть или раздобыть любым другим способом подобную карту мне никак не удастся, и поэтому придется ее создать с нуля. С чистого белого листа, надыбать который мне вполне по силам. Если произвести тщательную инвентаризацию моего заплечного мешка, есть у меня забавная коллекция предметов. Заметив торчащий в щели между камнями уже знакомый мне осклизлый грибок, я выковырил его оттуда и, запихнув в рот, старательно заработал челюстями, одновременно снимая с плеча мешок и мысленно шерстя его содержимое. Ураганом промчавшись по яслям, я поднялся только на один несчастный уровень, Зато осуществил целый ряд преступлений с целью наживы. Воровал где только мог, что только мог и как мог. Практиковался в этом хитром деле, ибо поставил себе цель стать самым крутым игроком-вором в мире Вальдиры. Брал все, что плохо лежало. Попытался даже упереть пустой бочонок из-под огурцов, но силенок не хватило. И чтобы не надорвать пупок, пришлось отступиться. Но кое-чем разжиться все же удалось, и сейчас я потрошил мешок. Ну-ка, что у нас там имеется? Кружка глиняная, слегка треснувшая и абсолютно пустая. Упер ее с подоконника домика, в котором проживала подслеповатая старушка местная. Ложка деревянная, довольно большая и с украшенной простенькой резьбой ручкой. Получил ее там же. Бедной старушке теперь будет не из чего пить и нечем кушать. Надеюсь, у нее осталась хотя бы вилка и тарелка. Десяток черных куриных перьев, пух, клюв, две красные морщинистые лапы и сырая птичья тушка. Если собрать все это воедино, то получится целая курица, которую я, собственно, сначала украл со двора, а затем злодейски убил, ибо птичка быть уворованной не хотела и так яростно кудахтала, что на ее пронзительный зов явился громадный пес, и мне пришлось устроить забег с препятствиями, а висящая на пятках злобная псина всячески стимулировала меня достигнуть олимпийских рекордов по скорости и длине прыжка. Клубок серой шерстяной нити. Спер из корзинки у одной молотки, что решила передохнуть на скамейке и засмотрелась на летящий по небу утиный косяк. Косяк или клин, или рой. Да какая разница? Пока она восхищенно любовалась птичками, я пошарил в ее корзинке. Отрез ослепительно белой полотняной ткани, очень плотной и крепкой. Достался мне случайно. Я ухватил с медленно катящейся телеги небольшой холщовый мешок, в котором оказалось несколько предметов. Уже в самой Альгоре, буквально в шаге от ворот яслей. Каравай деревенского хлеба, пара помидоров, пук зеленого лука, узелок с солью и тот самый отрез полотна. Наверное, служил зазевавшемуся мужику вместо скатерти. Ничего мясного среди нехитрой снеди не оказалось. Видать, мужик был ярым вегетарианцем или имел гастрономические виды на свою ничего не подозревающую лошадь. Провизию я тогда еще употребил по назначению, а тряпка осталась в рюкзаке. Тупой, ржавый и несбалансированный кухонный нож. Название и описание предмета не я придумал. Так и написано. Тупой, ржавый и несбалансированный. Уж назвали так назвали, как позорное клеймо поставили. Но кое в чем не соврали, я его и правда украл с кухни и тем самым разжился самым первым оружием в мире Вальдиры. Это уже не жалкая палка, а настоящий нож. Оружие, конечно, так себе, но тут уж поделать нечего. А той краснощекой толстухе придется обходиться без ножа, пусть изучает основы карате и режет хлеб кромкой ладони. 18 медных монет. Не украл. Заработал честным трудом. Даже стыдно. Но не выкидывать же их. Толстая дубовая палка. Две штуки. Спер их с ближайшего к локации возрождения двора. Там жила приветливая улыбчивая женщина, и, воспользовавшись тем, что она разговаривает с другим игроком и что-то говорит о его нуждающейся в штопке одежде и прополке своего огорода, я метнулся к громадной поленнице дров и свистнул оттуда две дубовые палки. Никто ничего не заметил, а я совершил самую первую кражу. Встал на порочный и преступный путь, приведший меня прямо в канализацию. Одного не могу понять, для чего этой женщине такой большой запас дров? И почему именно дубовых? Позабытые мною три сухих пшеничных бублика. Обокрал еще одного проживающего в яслях старичка, который явно не мог похвастаться наличием зубов. Так что бублики ему не нужны. Все равно сгрызть не сможет. Горсть белых и вытянутых семян какого-то лилуса обыкновенного. Их я нашел настоящим в огороде колченогом столе, когда хозяйка ненадолго скрылась в доме. Видать, собиралась их посадить. Вот и все мое богатство. Большей частью мои жертвы были в преклонном возрасте. Я очень внимательно читал игровые гайды, повествующие о тяжелой доле мастера-вора, и все они утверждали, что в начале воровской карьеры следует сосредоточиться именно на таких клиентах. Ибо они по умолчанию не столь поворотливы и глазасты, как более молодое поколение. И еще от них легче убежать в случае неудачи. А если и схлопочешь посохом по головушке, то удар будет несмертельным. Правда, в тех же гайдах многократно упоминалось, что в мире Вальдиры далеко не все старички и старушки безобидны, как божьи одуванчики. Некоторые так долбануть могут, что твои бренные останки долетят до самых облаков, в буквальном смысле. Сейчас меня интересовало несколько предметов. Прямоугольный кусок белого полотна, пучок куриных перьев и тупой кухонный нож. Как я знаю, благодаря игровому форуму, для создания обычной немагической карты местности необходимо как минимум 4 незаменимых предмета. Пергамент или другой подходящий материал как основа карты. Стило, перо или другое подходящее орудие в качестве пищеручки. И последние два пункта. Какая-нибудь посудина и чернила. Вот с этим была проблема, но я надеялся ее решить чуть позже. А сейчас будем действовать последовательно. Белое плотное полотно подходит идеально, и с ним ничего не требуется делать. Перья куриные надо заточить, и для этого у меня имеется кухонный нож. Выбрав самое маленькое куриное перышко, я осторожно чиркнул по его кончику лезвием ножа, одновременно произнеся команду пояснения для системы. «Пищее перо». Мгновение, и перо рассыпалось в пыль. Перед глазами высветилось сообщение. Предмет «Черное куриное перо» безвозвратно разрушен. Не получилось. Берем следующее, и на этот раз нажимаем на нож не так сильно. У меня нет необходимого рецепта или схемы. Со мной не делились мастера и учителя своими секретами о производстве. Но это простой предмет, и система дает шанс на создание подобных предметов. Особенно если подобная попытка подкреплена голосовой командой пояснением. «Пищее перо». И раз. Бинго!